ни переезда. Раз напировавшись у Муранского, взявшие после того еще поле два либо три, князь Алексей Юрьевич домой возвращался. Гонца наперед послал. Было в заборе к ночи изготовлено все для приема больших господ, мелкого шляхетства и знакомцев. Было б чем накормить, напоить и где спать положить, псарей, доезжачих, охотников. Ветер так и рвет. Косой холодный дождик так и хлещет. Тьма, сги не видно. Подъезжают к Вишенке. Плотины сорваны, мосты снесены. Нет пути ни конному, ни пешему. А за речкой на Угоре приветным светом блещут окна дворца Заборского. А налево, над полем, зарево стоит от разложенных костров. Вкруг тех костров псарям да езжачим охотникам пировать сготовлено. Подъезжает Стремянный, докладывает. Нет переезду. «Броду!» — крикнул князь. Стали броду искать. Трое потонуло. Докладывают. «Броду!» — крикнул князь зычным голосом. «Не то всех перепарю до единого!» И все присмирели. Лишь вой ветра да шум разъяренного потока слышны были. Еще двоих водой снесло, а броду нет. «Бабы!» — кричит князь. «Так я же вам сам брод сыщу!» И поскакал к Вишенке. Нагоняют его опарин Иван Сергеевич, говорит. «Ты богатырь, то всем известно. Ты перескочишь за тобой и другие. Кто не потонет, тот переедет. А собаки-то как же? Надо ведь всех погубить. Хоть пальму свою пожалей». А пальма была любимая сука князя Алексея Юрьевича, подаренье приятеля его, Дмитрия Петровича Полецкого. «Правду сказал лысый черт», — молвил князь, остановив коня. «Что ж молчал? Пятеро ведь потонуло. На твоей душе грех, а я тут ни при чем». Поворотил коня, стегнул его изо всей мочи и крикнул: «В монастырь!» А монастырь рядом, на Угорье. Был тот монастырь строение князей Заборовских. Тут они и хоронились. Князь Алексей Юрьевич в нем ктитором был. Без воли его архимандрит пальцем двинуть не мог. Богатый был монастырь. От ярмарки большие доходы имел. От ктитора много денег и всякого добра получал. Церкви старинные, каменные, большие, иконостасы золоченой резьбы, иконы в серебряных окладах с драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколов десятков до трех, большой в 2000 пуд, рис парчевых, глазетовых, бархатных, дородовых множество. Погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни конями доброезжими, скотный двор коровами холмогорскими, птичьей, курами, гусями, утками, цесарками. А порядок в монастыре не столько архимандрит, сколько князь держал. Чуть кто из братьев задурит, ктитор его на конюшню. Чинов не разбирал, будь послушник, будь рисофор, будь соборный старец, всяк ложись, всяк по делам принимай воздаяние. И было в Заборском монастыре благостроение, и славили старцы его великим благочестием. Только что решил князь в монастыре ночлег держать, трое вершников поскакали архимандрита повестить. Звон во все колокола поднялся. Подъехали. Святые ворота настежь. Келарь, казначей, соборные старцы в длинных мантиях подво в ряд. По сторонам послушники с фонарями. Взяли келарь с казначеем князя под руки, с пением и колокольным звоном в собор его повели. За ними большие господа, шляхетство, знакомцы. Псари да езжачие охотники по широким монастырским дворам костры разложили. Отец казначей бочку им выкатил. Греются, Христос с ними, под кровом святой обители воздвиженья, честного и животворящего креста Господня. А собаки вкруг них тут же отдыхают, чуя монастырскую овсянку. Отец-эконом первым делом распорядился насчет собачьего ужина. Знал старец преподобный, сколько милы были псы сердцу ктитора честные обители.